Изначально предполагалось, что нужную для настоя звездную воду придется делать Рунтану, для чего он должен был получить контроль над телом Кая, а значит требовался еще один фрукт с энергией души для подпитки самого старика. Потому что делалась звездная вода не только из небесной воды, которую можно было легко купить у большинства алхимиков обители, но еще и из целого духовного фрукта, который нужно было буквально превратить в жидкость, при этом сохранив его свойства. Собственно, необходимой для этого техникой владел лишь Рунтан. Однако теперь Кай достиг максимального понимания концепции Ян, а значит мог использовать ее свойства трансформации, как никогда прежде. Этим он и собирался заменить технику Рунтана. Тренировки заняли пару часов. Кай брал дешевые фрукты низкого качества золотого ранга с самыми разными атрибутами, включая атрибут души, и по очереди превращал их в жидкость. В итоге, прежде чем был достигнут идеальный результат, парень перевел ресурсов почти на 30 тысяч монет. Конечно, он уже умел легко трансформировать лазурные кристаллы в небесную воду. Вот только одно дело изменять агрегатное состояние довольно простого материала, а другое – трансформировать в жидкость сложнейший по своей структуре духовный фрукт, при этом сохранив все его свойства и силу. Именно из-за этого и понадобились тренировки. В конечном счете Рунтан подтвердил успех Кая и дал тому разрешение начать создание звездной воды. Первым делом парень аккуратно и не спеша превратил фрукт королевского ранга с энергией души в жидкость. Заняло у него это порядка получаса. Следом он достал из кольца изумрудную воду, которую понемногу создавал в течение всего времени пребывания в обители. К этому моменту Кай сумел сформировать ее уже целый флакон. Обычно полученную из фрукта жидкость требовалось смешать с небесной водой, однако Рунтан позволил использовать вместо нее изумрудную, которая обладала более высоким качеством, как алхимический ингредиент, но при этом также являлась универсальным для зелий, эликсиров и настоев ресурсом. Кай аккуратно смешал две жидкости, после чего разрезал себе запястье и мысленно заблокировал силу регенерации. Кровь хлынула в сосуд с ингредиентами, легко впитываясь в заготовку. Когда емкость наполнилась, парень исцелил рану и перелил полученную субстанцию в заранее подготовленный флакон, который сразу же закупорил пробкой с особой печатью. Теперь оставалось лишь насытить полученной энергией, чем Кай занимался следующие 10 минут. В конце концов он влил в пузырек почти 10-кратный запас ки, после чего чуть не свалился с ног. Пришлось выпить зелье, способствующее скорейшему восстановлению духовной выносливости, а затем еще час провести в медитации. Только после этого Кай окончательно пришел в себя. Что же касалось созданной им звездной воды, которая являлась заготовкой для настоя, то ее парень поместил в специальное хранилище, где жидкость должна будет пробыть около 40 дней. Надо признать, ты справился идеально. Поздравляю, первый этап создания звездного настоя безграничного разрушения и воссоздания завершен успешно, сообщил Рунтан. Теперь осталось подождать, пока заготовка настоится, после чего наступит время создания основной части препарата. И раз ты так хорошо справился, то, пожалуй, больше не буду скрывать от тебя важнейшую часть создания этого настоя. О чем ты? Слегка удивился Кай. Хочешь сказать, в свитках было не все? Да, я кое-что скрыл, подтвердил старик. В общем, ты должен знать, что становление истинным мастером – это, по сути, переход на иной уровень бытия, и соответственно этот переход можно, да и нужно использовать по максимуму. Конечно, в теории этого можно достичь и своими силами, но вряд ли существуют смертные, создавшие пиковую сферу души. Так что обычно используют алхимию, и у тех, чей фундамент выше 8 баллов, имеется возможность получить особое раскрытие души или тела во время перехода на ступень заклинателя. Можно сказать, что это и есть основной бонус от использования препаратов прорыва, если не учитывать тот факт, что с ними банально проще не потерять качество фундамента. Всего же таких бонусов 6. Энергетическое расширение, высшее просветление, явление стихии, раскрытие разума, раскрытие силы и раскрытие жизни. И что это значит? Вспомни пилюлю красной звезды, которую получил твой друг за 4-е место на великом турнире «Плато Поднебесья». Какой у нее один из основных эффектов? Задал Рунтан наводящий вопрос. Ты про увеличение источника на 50%, вспомнил Кай, верно? Собственно, это и есть энергетическое расширение, один из 6 бонусов. Только ты не заблуждайся. Это не постоянное увеличение источника, а всего лишь разовые. И размер надбавки зависит от количества энергии на начальной стадии заклинателя. Кстати, как я понял, использовать энергетическое расширение те же эльфы не могут. У них и так источник в 1,5 раза больше, притом на всех ступенях развития. Понятно. А что насчет остальных? Что ж, а остальные? Рунтан быстро рассказал об оставшихся 5 вариантах раскрытия души или тела. Как и было понятно из названия, высшее просветление позволяло воину во время прорыва достичь этого состояния. Конечно, обычно просветление всегда сопутствует процессу становления истинным мастером, однако крайне редко оно достигает именно того уровня, чтобы назваться высшим. Что касалось явления стихии, то это раскрытие было похоже на предыдущее. Вот только если высшее просветление давало концентрацию в целом на собственном пути боевых искусств, часто заканчиваясь созданием новой техники, а то и двух, и обретением некоего важного понимания для существенного улучшения стиля боя, то явление стихии скорее походило на процесс созерцания определенной стихии в течение множества месяцев или даже нескольких лет, что были сжаты всего до 1 или 2 минут. Оставшиеся же 3 бонуса относились не к душе, а к телу, которое также претерпевало значительные изменения в момент перехода к статусу истинного мастера. Раскрытие разума давало разовое увеличение параметра ментала на 50% после прорыва. Раскрытие силы аналогично повышало мощь и скорость. А вот раскрытие жизни, выносливость и стойкость, от которой также зависела и регенерация. Обычно любой препарат прорыва может дать только 1 из этих 6 бонусов. Однако уникальность звездного настоя в том, что он позволяет получить сразу 2 раскрытия. Так что выбирай, парень, чего ты желаешь. Долго думать Каю не пришлось. Раскрытия, связанные с телом, он сразу откинул, поскольку созданная им недавно техника двойного прорыва плоти и души должна и так повторить их эффект. А вот от дополнительных 500 энергии парень не отказался бы. Так что оставалось лишь высшее просветление и явление стихии. Однако и тут выбор оказался нетрудным. Ведь с идеальной памятью, способностью постоянно выводить энергию души, пускай и не больше, чем 1/5 раз в 10 часов, вратами разума и предельной концентрацией, которая становится лишь сильнее с каждой ступенью Кая, вряд ли теперь когда-либо будут ждать сложности в создании новых техник или переосмыслении боевого стиля. Так что выбор был очевиден. «Энергетическое расширение и явление стихии», — ответил он. «Как я и думал», — хмыкнул Рунтан. «Что ж, в таком случае я угадал, ведь звездный настой безграничного разрушения и воссоздания как раз-таки и дает основным энергетическое расширение. Для него и нужен второй фрукт с энергией души. А вот что насчет явления стихии, то тут нужно будет еще кое-что прикупить. Но для начала скажи, какой конкретно элемент ты выбрал, меч или пространство?» «Меч». «Ну, значит, тебе понадобится либо цветок 3 лезвий, либо рассекающий плоть алый плод. Только эти духовные растения могут подойти. Ну и конечно же это должно быть как минимум низкое качество королевского ранга», — сообщил старик. «А что до рецепта, то обновленную под этот вариант раскрытия его версию ты можешь изучить прямо сейчас. Позже отправишься за покупками». «Хорошо», — кивнул Кай, погрузившись сперва в собственный духовный мир, а затем в мир души Рунтана. Прошло 2 дня. Поиски Кая закончились неудачей. Как бы он ни старался, отыскать цветок 3 лезвий королевского ранга в облачной обители ему так и не удалось. Последнее подобное растение было продано торговым павильоном 4-го этажа почти год назад, да и тогда его практически сразу выкупили. Ведь ингредиент этот, как оказалось, крайне ценен для всех мечников, и используют его не только в препаратах прорыва. Вот почему в конечном счете Кай решил обратиться к облачным тиграм, группе искателей, которые раньше занимались перепродажей его зелий. Им парень поручил задание отыскать в 1 из 6 аномальных зон столь нужный ему цветок. Аванс те взяли немаленький, почти 50 тысяч, однако работали они действительно хорошо. Облачные тигры пускай и располагались в основном на 0-м этаже, но все равно считались едва ли не лучшими искателями всей обители. К ним иногда не смущались обращаться даже члены облачной десятки, если у них во фракциях не находилось компетентных для таких целей подчиненных. Репутация у тигров была отменная, что являлось одной из причин, почему их группа существовала почти 4 столетия подряд. Менялись лидеры, менялся состав, а сами облачные тигры оставались, и при этом все такими же нейтральными. Их часто звали к себе во фракции различные гении прошлого и настоящего, но лучшие искатели всегда оставались в стороне. Кстати, что касалось рассекающего плоть алого плода, то его Кай в принципе не собирался искать. А все дело в том, что, как он узнал, в этом мире попросту никто и никогда не слышал о подобном растении. Это говорило лишь об одном: в Некримесии духовный фрукт банально не рос, ну или как минимум на континенте Риетхем. Ведь кто знает, что там на втором материке есть. Спокойно, а главное, бесплатно поднявшись на первый этаж, Кай, ускорившись, отправился в центр. Дорога до нужного места заняла несколько минут, и вскоре он находился уже у нужного дома. Внутри его встретили четверо. Здесь были не только Сатор с Леей, но еще и Ривзил вместе с одним своим знакомым мастером душ. «Кай, это правда? Брат говорит, что ты нашел способ исцелить мою рану», — неверующе произнесла девушка. «Говорит, что ты связался с ним через артефакт и попросил передать это». «Это правда», — кивнув, подтвердил парень. «Но, разве это возможно?» — вздрогнула Илья, а затем потупила взгляд. Ей до сих пор казалось, что это просто чья-то глупая и мерзкая шутка. Ведь как бы она ни пыталась казаться сильной, девушка уже давно смирилась с тем, что ее рану не вылечить. Ибо даже мастера душ на ступени священного лорда разводили руками, когда Ризил водил сестру к ним, тратя огромные деньги на это. «Я верю, что у меня получится. Поэтому и ты, пожалуйста, поверь», — мягко произнес Кай, видя в Илье отражение собственной сестры. «Хорошо», — сжав кулаки, твердо кивнула она. «Пойдем». Кай, Илья и остальные переместились в спальню девушки. Из-за раны ей даже приходилось время от времени ложиться спать, несмотря на то, что она уже была заклинательницей. «Сперва ты должна выпить этот эликсир. Процедура очень болезненная, поэтому я постарался найти способ смягчить процесс. Но полностью убрать духовную боль все же не выйдет», — объяснил Кай. «Придется терпеть». «Я готова», — серьезно ответила Илья, взяв флакон в руки. Откупорив, а затем выпив эликсир, девушка поставила емкость на столик, после чего легла. «Могу я попросить вас всех выйти в гостиную?» — взглянул Кай на Ризила, Сатора и незнакомого эльфа-мастера душ. «Важно, чтобы ничего не мешало моей концентрации. Все-таки я еще не истинный мастер». Трое заклинателей переглянулось. Постояв на месте несколько секунд, они все же вышли. Это было правдой, что важно, чтобы ничего не мешало концентрации. Вот только пускай Кай и был до сих пор смертным, однако присутствие трех воинов, спокойно стоящих позади, никак не могло ему помешать. В действительности же он попросил их выйти по той причине, что не желал, дабы тот мастер душ понял, что Кай создает энергию души. А просить выйти лишь его одного было грубо и подозрительно, потому что нельзя было сослаться на то, что незнакомец подсмотрит некий секретный метод Кая, поскольку без энергетического зрения это было в принципе невозможно. А вот ощутить образование новой энергии души эльф все-таки мог, если бы находился достаточно близко. «Что ж, приготовься», — предупредил Кай девушку, положив ей руку в живот. «Уверена, что хочешь оставаться в сознании?» «Да, раз от духовной боли не скрыться в беспамятстве, то лучше я буду в сознании», — ответила девушка. «Хорошо, тогда я начинаю. Главное, не сопротивляйся моей силе, даже когда я доберусь до души». Илья кивнула в последний раз. Заранее сформированная в ладони из иньян странная энергия хлынула в астральное тело красавицы, вынудив ее удивиться. Девушка предполагала, что ей придется сдерживать свои силы, чтобы случайно не подчинить энергию Кая, попавшую в ее тело. Однако Илья быстро осознала, что отобрать контроль над Ки, если не напрягаться, она никак не может. Это, конечно же, изумило ее. Дальше странная энергия наконец проникла сквозь оболочку души девушки, вынудив ее резко поморщиться. Ну а затем эта сила добралась и до искры, после чего та стала впитывать ее. В тот же миг Илью начала раздирать сильная духовная боль, хотя при этом она и была ослаблена эликсиром. Сестра Ризила резко стиснула зубы, сжала кулаки и начала мычать. Вскоре к этому добавилась еще и дрожь, а затем и вовсе рефлекторно хлынули слезы. Илью кидало то в жар, то в холод, но она держалась. Спустя почти 10 минут все закончилось. Едва осознающая, как дышать, девушка вдруг перестала чувствовать боль. Огромное облегчение навалилось на нее. «Это еще не все. Боли не будет, но процедура продолжается», — сообщил сосредоточенный Кай. Новая энергия души как раз вырвалась из искры и теперь направлялась к оболочке. Илья была заклинателем конечной стадии, и в обычной ситуации такое количество энергии души, что превышало изначальный запас аж в 3 раза, быстро разрушило бы ее оболочку, как это случилось с тем лисом в темнолесе. Однако, К счастью, у Кая был Рунтан. Старик получил частичный контроль над телом парня, после чего сразу использовал законы пути души. И если раньше для таких действий Каю пришлось бы заранее дать Рунтану как минимум часть духовного фрукта с атрибутом души хотя бы золотого ранга, то теперь он мог самостоятельно восполнять топливо жизни старика. Конечно, Кай не мог вывести энергию души из тела и передать кому-то, однако в случае с Рунтаном этого и не требовалось делать, поскольку он уже находился внутри духовного мира парня. Как только законы старика дотронулись до Эли, девушка вздрогнула. Вслед за этим новая энергия души наконец добралась оболочки. Однако вместо того, чтобы сокрушить ее, словно хрупкую стену, сила начала просачиваться сквозь оболочку. Но это не было похоже на тот, как Кай выводит энергию из своей души. Тут скорее было так, как это произошло с парнем в момент улучшения его фундамента, когда оболочка уже стала идеальной, и проходящая сквозь нее особым образом энергия вливалась дальше в источник, увеличивая его и пытаясь исцелить. В нынешнем же случае запас Ки-Эли не мог увеличиться без повышения качества оболочки, так что действовал лишь второй эффект. Энергия души хлынула вдоль стенок астрального тела, быстро добравшись до того жуткого увечья, оставленного девушке некогда Лайтусом. И, наконец, добравшись до краев, сила действительно начала затягивать рану. Процесс шел крайне медленно, но эффект все же был. Через пару минут все закончилось. Весь выплеснутый искра излишек энергии души был израсходован, позволив ране или затянуться всего на пару миллиметров. «Я закончил», — сообщил Кай. «Это была первая процедура. Не знаю, можешь ли ты ощутить результат, но я однозначно вижу, что рана начала восстанавливаться. Прости, не могу пока ничего сказать», — покрутила головой все еще дрожащая девушка. «Можете заходить», — обернувшись, выкрикнул Кай в сторону двери. Вскоре внутрь пожаловали трое. По просьбе Ривзила его знакомый мастер душ начал проверку Эли. Через минуту тот огласил свой результат. «Мне сложно в это поверить, но этот человек действительно сдержал свои слова. Процесс восстановления был начат. Духовная рана однозначно стала меньше, хоть и на совсем немного. Сперва раздались вздохи облегчения и радости, а затем последовали и улыбки, появившиеся на лицах почти всех присутствующих. Один Кай, как всегда, оставался холодным, хотя и желал вернуть себе эмоции. Вероятно, лечение растянется где-то на 3 года, так как чаще чем раз в 3 недели проводить эту процедуру будет опасно, сообщил Кай, попытавшись улыбнуться. Но в конце концов ты вновь сможешь заниматься боевыми искусствами. Кай, это, я не знаю, как выразить свою благодарность, но, в общем, спасибо тебе, я никогда этого не забуду, произнесла Илья. Еще ничего не закончено, но я только рад помочь, кивнул он, после чего вышел из комнаты, а затем и вовсе из дома, остановившись на крыльце. Через несколько секунд за ним последовал Ривзил. «Ты сдержал свое обещание», — сказал десятый, — «и я сдержу свое. Я согласен присоединиться к твоей неофициальной фракции. Если тебе нужен верный друг, то знай, мой меч всегда на твоей стороне». Кай смотрел в небо, искусственное и иллюзорное небо первого этажа. Помолчав некоторое время, он спокойно кивнул. «Береги близких, Ривзил». Парень хлопнул десятого по плечу, после чего направился к воротам. «До встречи!» Не оборачиваясь, махнул он рукой. Удалившись от дома почти на километр, Кай наконец вышел из состояния глубокой задумчивости. «Скажи, старик, почему ее рана восстановилась лишь на каплю? Разве энергии не должно было хватить? Я тоже думал, что должно. Но, как видишь, не все так просто», — сказал Рунтан. «Похоже, процессу исцеления мешал тот факт, что стенки астрального тела девушки вокруг раны словно иссушены. Из-за этого энергия души должна сперва справиться с этим, чтобы затем спокойно доходить до самой раны. Сейчас же туда доходит только мизерная часть твоих сил». «Вот как, значит, еще где-то 3 года?» «Да, именно. Со временем восстановление начнет ускоряться, поэтому весь процесс займет меньше времени, чем сейчас может показаться». «Хорошо», кивнул Кай. «А что насчет тебя? Как ты и просил, я создал в своей душе некое подобие сосредоточия, куда складываю и сжимаю все излишки энергии души, которую постоянно создаю. Но сколько понадобится его наполнять, чтобы ты восстановил весь запас своих сил? Точно не могу сказать, но не меньше 20 лет это точно. Впрочем, когда ты станешь заклинателем, то сможешь создавать больше энергии души. Так что, наверное, лет 10 понадобится». Минул месяц. За это время Кай еще один раз наведал Илью, повторив прошлую процедуру. На этот раз девушка все же смогла ощутить изменения в своем астральном теле. Остальное же время парень потратил на созерцание законов, в чем его ждал немалый успех. Ведь за прошедшие дни он наконец сумел освоить законы формы для пути меча и пути пространства на идеальном уровне, чему сильно поспособствовало высокое качество павильонов четвертого этажа. Теперь перед Каем стояла куда большая задача – освоить законы слияния. Вот только сделать это было гораздо труднее, чем разобраться во всех предыдущих законах. Ведь закон слияния – это не что-то отдельное, и его нужно не просто осваивать, а буквально создавать самому. Например, для пути меча Каю требовалось объединить в нечто единое все основные 7 законов и закон формы, а затем слить это с самим собой, таким образом став одним целым со своими клинками. Вот почему для закона слияния нельзя было получить полноценное понимание из созерцания чужих законов. Подобные медитации могли лишь дать подсказку и направить в нужную сторону, но в конечном счете воин должен был создать собственный закон слияния, уникальный для конкретного мастера. Обычно на подобное даже у гениев обители из первой десятки уходило около 15 лет. Так что даже обладая огромной скоростью освоения законов, Кай не ожидал достичь нового уровня законов в ближайшее время. Требовалась тщательная и кропотливая работа над этим. Но нельзя было спешить, ведь сбиться с пути легко, а вот вернуться часто становится нереально. А многие воины и вовсе слишком поздно осознают, что уже давно идут в неверном направлении, и начать все заново им уже не дано. Так что Кай решил отдохнуть, очистить разум и переосмыслить прошедший месяц, дабы предостеречь себя от ошибок или обнаружить уже совершенные. Так он и провел следующие 2 дня, пока с ним в конце концов не связался Инфликс из Облачных Тигров. Эльф сообщил, что цветок 3 лезвий высокого качества королевского ранга был найден недалеко от бездонной расщелины в горах Айве, где почти 7 месяцев назад проходило испытание облаков, после которого Кай стал учеником обители. Как оказалось, растение засекли как раз на территории одного из сильнейших местных монстров, снежного ворона начальной стадии тиранической ступени, аналог начального элементалиста. Так что просто прийти и украсть цветок не выйдет. Вот почему Каю пришлось вновь платить облачным тиграм, дабы те помогли в получении ресурса. Конечно, одних их отправлять против полноценного тирана, пускай и довольно молодого, парень не собирался. Он планировал отправиться лично, прихватив с собой еще и Шекса, Энни, Глифуса, Феликса и Ризила. Собственно, на следующие сутки все они и отправились через портал в обители в нужное место. Конечно, даже такой толпой было непросто победить тирана, однако с учетом серьезной подготовки, множество мощных артефактов и командной работы, шанс у воинов все же был неплохой. С наступлением темноты рейд начался. Некоторое время спустя, в 20 метрах над толстым снежным покровом внезапно открылся портал, из которого вылетело 8 эльфов. Заклинатели опешили от произошедшего, но среагировали молниеносно. Спокойно приземлившись, они рассредоточились, просканировали округу духовным восприятием, после чего успокоились. «Никого, все спокойно», старший брат, сообщил один из эльфов, посмотрев на Лайтуса. Как и он, остальные присутствующие тоже относились к великой эльфийской семье Сикст. Благодаря этому им единственным было позволено состоять во фракции первого. Впрочем, такое положение оправдывало не только их благородная кровь, но и собственная сила. Ведь все 7 находились в пределах первых 600 рейтинга. Что произошло? Почему мы здесь? Какие мысли? Лайтус решил проанализировать ситуацию общими усилиями. Сейчас мы на горном хребте Айве, должны были переместиться в обитель, в ваш дворец, старший брат, но оказались здесь. Предположу, что связи портала, созданного в имении нашей семьи в столице, что-то помешало. Вероятно, аномалия. Правильно рассуждаешь, кивнул первый. Вот только никогда такого еще не было. Стационарный портал нашей семьи всегда работал идеально. Меня сильно смущает версия с аномалией, но других вариантов нет. Тем более мы действительно в аномальной зоне. Вы определили, где мы? Пока нет, старший брат. Артефакт еще настраивается. Хорошо, ждем. Возвращение домой пошло Лайтусу на пользу. Странные сложно контролируемые вспышки эмоций, что случались с ним в течение последних 1,5 лет, действительно были не случайностью, в чем помогли разобраться старейшины семьи, а также его отец. Как оказалось, После того судьбоносного боя против второго в разуме парня поселился так называемый внутренний демон. Терзание о собственной слабости и воспоминания о страхе перед Номином невольно отпечатались в его душе. Это был мощный удар, способный поколебать дух многих воинов. Однако воля Лайтуса была сильна, и он обязательно преодолел бы своего внутреннего демона в течение буквально пары месяцев, если бы не одно «но». Изнутри ему мешал собственный дух, который все никак не желал подчиняться. Как оказалось, печать, сдерживающая его, была повреждена. К счастью, отец первого и старейшины семьи смогли это заметить и легко поправили печать, тем самым вернув парню духовное равновесие и даже в некотором роде сделав его сильнее. В тот момент Лайтус в очередной раз осознал, насколько все-таки полезно иметь мудрых и опытных старших, способных помочь тебе на пути боевых искусств. «Старший брат, получилось», — вдруг произнес один из эльфов. «Мы недалеко от бездонной расщелины. Нам нужно будет пройти рядом с ней, чтобы добраться до расположенного в горах Айве портала обители. По пути из опасности есть только предполагаемое гнездо снежного ворона тиранической ступени, но мы сможем пройти незаметно». «Отлично, тогда выдвигаемся. Примите боевое построение», — скомандовал Лайтус, после чего группа перешла на скоростной бег. Обстановка вокруг казалась спокойной и не предвещающей беды, но чем больше проходило времени, тем сильнее на первого давило чувство, что что-то здесь не так. Вот только ничего поделать с этим он не мог, как и не мог обнаружить расположившегося на вершине одной из ближайших гор странного парня в белоснежных одеяниях и в бело-синей маске, который, сложив руки за спиной, спокойно наблюдал за происходящим внизу. Глава 26. Неуловимый. Дикий крик боли и ярости разносился на многие километры вместе с мощными энергетическими волнами, вынуждая всех монстров ниже тиранической ступени в панике разбегаться. Но кроме эффекта устрашения, голос снежного ворона обладал еще и подавляющими свойствами. Некоторые ученики обители, находящиеся под ним, испытывали немалое напряжение с каждым криком, едва оставаясь на ногах. Их спасали лишь заранее подготовленные защитные артефакты. Бой против снежного ворона начался меньше минуты назад, когда посреди заснеженного пространства горного хребта Айве раздался мощный взрыв. Это была первая атака учеников, которые начали сражение с применением нескольких довольно сильных артефактов. Как и ожидалось, убить ими монстра-тирана не удалось. Недостаточный уровень плотности энергии для этого был у учеников-заклинателей. Конечно, они могли нивелировать это тем, что просто накачали бы артефакты гигантским количеством энергии, однако в таком случае был велик шанс, что отдыхающий зверь заметил бы такое мощное скопление силы. К тому же никто не хотел случайно навредить цветку трех лезвий, находящемуся в пещере рядом со снежным вороном, так что было принято решение бить точечно и не слишком мощно. Вот почему монстр остался жив и даже боеспособен, но при этом уже изнывал от серьезных внутренних повреждений. На этом подготовка облачных тигров не закончилась. Поэтому как только разъяренный и испытывающий сильную боль зверь вырвался наружу, то его сразу же подловили еще одной атакой. Почти два десятка ошейников-подавителей выстрелили в него. Среагировала на это птица слишком поздно, из-за чего около 7 артефактов сомкнулось на ее лапах. И хотя ни один известный подавитель, сколько бы их ни нацепили, не был способен полностью лишить сил тирана, своими действиями искатели все равно ослабили и так раненого монстра. Третьим шагом молодых охотников стала попытка кражи цветка из опустевшей пещеры. Ведь зачем сражаться со снежным вороном, если суть миссии состоит не в этом? Проще украсть столь нужное Каю духовное растение, пока отыскавший его первым монстр отвлекся на непрошенных гостей, а затем сбежать к порталу в обитель, защитный купол вокруг которого станет непреодолимой преградой для птицы. Увы, на этом моменте воинов ждала неудача. За цветком послали Шекса, как наиболее незаметного и при этом довольно шустрого заклинателя. Однако хоть монстр и не мог заметить попытку человека вторгнуться в его пещеру, интуиция подсказала снежному ворону, что наглые двуногие пришли именно за его сокровищем. В итоге гигантская ледяная стена появилась в самый последний момент, перекрыв путь в пещеру к цветку. Ну а следом и сам монстр наконец пришел в себя, резко взлетел на пару десятков метров, после чего взмахом крыльев обрушил сотни ледяных клинков, похожих на перья, на головы учеников. Защита моментально вспыхнула над воинами. Еще один дорогой артефакт был активирован. «Похоже, битвы не миновать», — спокойно резюмировал Инфликс. «Получается, что так, кивнул стоящий рядом Касакс. «Ту стену нам не пробить. Видно, что это пик королевского ранга, не ниже, а силы вложено немерено. Ударом и цветок можем задеть. Ох уж эти монстры. Значит, переходим ко второму плану», — ответил блондин, а затем повернулся к Каю, Энни и Глифусу. «Надеюсь, вы помните свою роль в нем и момент атаки. Не волнуйся, эльф», — хмыкнула Энни, скрестив руки на груди. «Здесь никто забывчивостью не страдает». Инфликс в ответ на усмешку девчонки лишь кивнул, после чего повернулся к своим подчиненным. «Начать атаку!» — выкрикнул он, как только барьер над ними из темно-синего стал оранжевым и полупрозрачным. Используемый облачными тиграми артефакт защиты был специально подобран для этого боя. Барьер на основе стихии огня отлично справлялся с ледяными атаками снежного ворона, полагающегося на путь холода. Но главная особенность этого купола крылась в том, что его можно было настроить на одностороннюю защиту. То есть, атаки извне блокировались, а вот вылетающим изнутри техникам ничего не мешало. Обстреливать монстра было разрешено немногим. Собственно, заниматься этим поручили всего дюжине сильнейших членов облачных тигров, включая Инфликса с Касаксом, а также Эйзелу, Шексу и Феликсу. Все они, не жалея сил, раз за разом атаковали белоснежную птицу размером со взрослого слона, стараясь нанести ей как можно больше урона. Что же касалось остальных учеников, не считая Кая, Глифуса и Энни, что ждали нужного момента, то их задачей было напитывать артефакт защиты энергии. Однако была и еще одна причина, почему им не позволили атаковать. Это было бессмысленно. Большинство членов группы облачных тигров являлись недостаточно сильными, чтобы банально пробить энергетический покров тирана, так что им лишь оставалось заниматься защитой. Спустя пару минут, когда и снежный ворон, и ученики начали ощущать серьезную усталость, монстр решил действовать радикальней, ибо сколько бы он ни атаковал этих слабых по отдельности двуногих, нанести им урон у него никак не выходило. Собственно, как и им ему, защита у тирана была отличной, а энергии в каждый ледяной барьер он вкладывал немало. Однако такое положение вещей злило птицу. Она видела, что среди двуногих всего лишь жалкие для ее ступени заклинатели, которые не должны представлять для нее опасности. Вот только их было много, и они каким-то образом успешно сдерживали весь натиск снежного ворона, даже атакуя в ответ, чем не слабо злили монстра. Так что совсем не удивительно, что в какой-то момент он решил использовать свой сильнейший удар, чтобы наконец пробить этот осточертевший барьер, ворваться внутрь, а затем навечно заморозить всех наглецов. Монстр взмахнул крыльями, выпустив очередную способность, что мощной волной смела все летящие вверх атаки двуногих. Следом снежный ворон раскрыл клюв, внутри которого начала собираться огромная сила, формируя небольшой шарик. Он уже был готов атаковать, как вдруг внизу сверкнула ослепляющая вспышка, а затем взвыло чувство опасности пернатого. Угроза пришла сверху. Кай и Глифус атаковали одновременно, как только шаг сквозь снега перенес их в точку на пару метров выше птицы. Человек ударил по правому крылу, в падении рубанув обеими клинками. Вперед вырвались грозные техники, однако не это являлось самым страшным. Наиболее пугающим была чудовищная физическая сила парня. Ведь были активированы и телесные врата, и буйство жизни, и техника восьми вспышек Ян. Ну а вдобавок ко всему парень для верности вложил в удар целых 20 лет жизни в виде энергии души. Что же касалось Глифуса, то для атаки он тоже сил не пожалел. Первым делом он явил свой истинный размер, увеличившись до 3,5 метров. После этого он активировал сразу две техники, связанных с телом. Одна увеличила его параметры, а вторая – отдельно силу удара. В последнюю очередь вспыхнула золотом массивная глефа великана, увеличившаяся вместе с ним. Еще одна техника для атаки была сплетена. Мгновением спустя он обрушил мощнейший удар на левое крыло снежного ворона. Конечно, Глифус мог и заранее все это подготовить, а не за секунду до атаки, однако для успешной телепортации лучше, чтобы объект находился в спокойном состоянии. Так что великан решил не мешать Каю, поскольку все равно был уверен, что успеет полностью подготовиться в те доли секунды падения перед атакой. Два чудовищных по силе удара слились в один оглушительный хлопок. И хотя снежный ворон успел покрыть всего себя прочнейшей ледяной коркой, вложив в защиту тонны энергии, от столь мощной атаки это его все равно не сберегло. Конечно, крылья не оторвало, однако кости были сломаны, а сам монстр пулей полетел вниз, в конце концов врезавшись в купол учеников. Распластавшаяся по поверхности барьера птица тут же попыталась встать, но над ней моментально образовался еще один купол, в итоге зажавший монстра внутри. Мгновением спустя пространство между двумя барьерами заволокло сильнейшим пламенем вперемешку со всполохами молний. Две стихии, созданные артефактом, начали жадно вгрызаться в плоть пернатого. Животное закричало, но сопротивляться не прекратило. Силы еще оставались в теле тирана, так что он стал успешно отбиваться. Однако не прошло и пары секунд, как снежный ворон вновь ощутил опасность. Теперь она исходила как сверху, так и снизу. Кай и Глефус вновь атаковали. Второй барьер, ранее появившийся над птицей, также был односторонним, но при этом инвертированным. То есть, изнутри он ничего не выпускал, а вот атаки снаружи. Параллельно с этим прямо под монстром засверкал тот самый артефакт, сотворивший ранее пламя и молнии. Теперь же он завершил подготовку и был готов ударить мощнейшим лучом. Снежный ворон моментально осознал всю опасность, грозящую ему, поэтому сил на защиту жалеть не стал. Он сразу использовал сильнейшую технику. Крупное ледяное яйцо резко сформировалось между двумя барьерами, заставив их буквально изогнуться. Ну а мгновением спустя атаки парней сверху и луч артефакта снизу столкнулись с целью. Раздался взрыв. Вздрогнули оба барьера и даже земля затряслась. Гул под куполом образовался неимоверный, вынудив учеников использовать еще и персональную защиту. Когда вспышка света от трех атак погасла, все наконец смогли увидеть разбитое ледяное яйцо и окровавленного, но все еще живого и способного сражаться монстра. И ждать тот более не собирался. Сила уже была подготовлена в его клюве, и оставалось только выпустить ее, что зверю никак не давали сделать. Он посмотрел вниз и навел атаку на тот самый артефакт, выпустивший только что луч огня и молний. Вокруг него как раз собрались те воины, что ранее обстреливали зверя отдельными атаками. Там же находились Касакс, Энфликс, Ризил, Шакс и Феликс. Снежный ворон уже был готов выпустить свою мощнейшую атаку, как вдруг рядом с ним появилась еще одна фигура, от которой веяло наибольшей опасностью. Монстр моментально повернул голову к ней, без колебаний выпустив морозный луч. Атака преодолела 2 метра, а затем, столкнувшись с пылающим клинком, резко была отклонена в сторону. Проморозив и пробив внешний купол, она улетела прочь. Однако снежный ворон не перестал вливать в технику ки, так что бело-голубой луч продолжал вырываться из его клюва, стремясь заморозить и разрушить все на своем пути. Вот только как бы монстр ни старался, подавить неизвестного противника он не мог. Тот все так же продолжал отклонять луч плоской поверхностью клинка, при этом медленно приближаясь к пернатому. Шаг, второй, третий. В конце концов двуногий добрался до снежного ворона, который сразу же прервал морозный луч, решив атаковать врага своим мощным клювом.